Китайский художник не писал с натуры. Он изображал не горы, а портрет мироздания, в который мы входим наравне с изобильным ландшафтом. Напоминая об этом зрителю, живописец часто сажал где-нибудь в углу самого себя. Такая композиция упраздняет масштаб. Бесконечность природы соответствует безмерности духа, способного его вместить. Чтобы освободить для этого место в душе, должно скопиться немало пустоты. Поэтому монохромная живопись подражала снегу, отдавая большую часть картины белой бумаге. Впрочем, снежные пейзажи, говорили в древности, пишут не для красоты, а для самосовершенствования, чтобы воспитать в себе благородное одиночество и освободиться от вульгарности. Добиться этого мне помешал возникший из тумана японский турист с неизбежным, но бесполезным фотоаппаратом. Не замечая меня, он по-своему праздновал пребывание в горах. Низко кланяясь невидимым вершинам, японец звонко хлопал в ладоши, приветствуя обитающих здесь духов. Сжившиеся с безлюдьем, горные боги ни на кого не похожи. Лишенные звериных черт и людского облика, они носятся между мертвыми вершинами, одушевляя своей ветреной пляской бездушный ландшафт. Им нет дела до грехов и благодеяний. Помощи от них дождаться труднее, чем беды. Занятые собой, они позволяют лишь со стороны любоваться игрой их непомерных сил. Благочестиво взирая на это зрелище, люди учатся торжественной бесцельности превращений, в череду которых готовится вступить. Горные боги безжалостны и красивы. Умирать с ними легче, чем жить. Уроженцы иного ландшафта мы предпочитаем чужим богам своих. Если горные духи облюбовали снега и скалы, то наши живут поближе к воде. Эти, речные боги, много пьют, ходят в тельняшках и невразумительно бормочут что-то умилительное. Однако не следует их путать с митьками, они завелись намного раньше. Одного из них описал еще Вяземский. «Глупым полон благодати, к умным беспощадно строг. Бог всего, что есть, не кстати. Вот он, русский бог». Если горные духи не похожи на людей, то речные от них не отличаются. Беззлобные и беззаботные, они как болото, готовы всех сравнять с собой. Топя в своей доброй простоте все, что высовывается, они ничуть не уступают в могуществе горным духам. «Не силой, — говорили римляне, — а частым падением точит вода камень, чтобы извести горы в песок, в безмятежную отмель, из которой торчат русые головки остывающих в речной воде бутылок». Эта мысль помогла мне вернуться засветло. Пестрый пейзаж, сырое и вареное. Опытные путешественники, в какой бы город им ни довелось попасть, первым делом отправляются на базар. Если в городе нет базара, то это и не город. Но такое случается только в зажиточной Америке, ведь чем беднее страна, тем богаче ее рынки. Отсталая экономика не терпит посредников.